Глава 21. Это круче, чем дракон. Если раньше своим визгом я не доставала до ми второй октавы, то сейчас этот момент точно настал, потому что в миг прыжка столб пламени снова пронесся над нашими головами. Запахло палеными волосами. Судя по всему, моими. Видимо, кончики задело. Надеюсь, только кончики. Ведь волосы — это что-то немногое, что у меня есть красивого. Визжала я весь полет. В моих легких откуда-то взялась дурь, а от визга задрожали барабанные перепонки. Последовал толчок. Это диво приземлился на каменный пол пещеры. Он скинул меня с шеи, моя голова закружилась, но прийти в себя диво не дал и дернул за руку в сторону. «Быстрее!» — выкрикнул он, и прежде чем успел отойти от прыжка, который едва нас не поджарил, рывком оттащил меня к стене. Именно в момент, когда мы освободили вход, из недр наружу с гулым и грохотом пронеслось что-то массивное, да так, что с потолка посыпались мелкие камешки. Мы с Дива обнялись, прикрывая друг друга от сыпняка. А когда камни сыпаться перестали, я сдула со лба прядь и выглянула, как перепуганная мышь. «Это что такое было?» — спросила я и сглотнула пересохшим языком, аж небо царапнуло. Дива уперся ладонью в каменную стену, раздуваясь и сдаваясь, как меха. «Да ничто, а...» Начал поправлять меня он, но я скривилась и отмахнулась. «Не умничай. И так тяжко, ну?» «Что за тварь на этот раз?» «Так Горыныч же!» Удивленно вскинув густые брови, ответил Дива. «Думал, сама догадалась и шуткуешь». «Шуткую», — буркнула я. «Хотя вообще-то в данный момент мои мозги работают только в сторону побега, а совсем не шуток. Снаружи донесся громогласный рык, похожий на рев льва, и слона одновременно. Откуда-то сверху полыхнул столб пламени, и, ударившись в середину ущелья, пронесся по всей его длине. Раздался вой, на этот раз злой и яростный, но в этой злости я различила боль и какую-то безысходность. «Почему Горыныч нас защищает?» — спросила я, переводя дух. «Не нас, а свои земли», — поправил Дива. Я уточнила с опаской. «То есть он и нас расценит как врагов?» «Не знаю», — отозвался Дива и покачал головой. «Лучше бы как друзей». У меня из глотки невольно вырвался стон. Из огня да в полымя. Точнее, наоборот, если буквально. Убегать от одной напасти, чтобы попасть в логово к другой. «Ты петь не пробовала?» — вдруг спросил Дива, выдыхая и распрямляясь. Я удивилась. «С чего вдруг?» «Да голосище у тебя луженый», — пояснил Дива. «Под гусли песни орать самое то». «Вот и сам ори под свои гусли». Почему-то обиделась я. Петь мне нравилось, но я всегда считала, что получается-то у меня примерно как у медведя, который проснулся по весне и спешит об этом оповестить весь лес. Дива по-братски хлопнул меня широкой ладонью по плечу, сбивая с тулупа остатки снега, и сказал: «Да ладно тебе. Глотка у тебя и правда громкая. Пойдем от входа подальше». Углубляться в пещеру мне не хотелось вообще. Особенно после того, как очередной столб огня прокатился по всей длине ущелья и наполнил воздух запахом горелого камня. Но Дива неумолимо тянул меня в ее недра. Пришлось подчиниться. Увидеть я там ожидала как минимум оглоданные человеческие кости и выбеленные временем скелеты с покосившимися черепами, обязательно сидящими у стен в драматических позах. И моему изумлению не было предела, когда вместо остатков со стола гигантского ящера перед нами раскинулся исполинский, но ухоженный зал. У дальней стены громадная ложа круглой формы в подушках и одеялах, таких же громадных. Рядом стол размером с дом и соответствующие ему стулья. По стенам полотна с пейзажами, в трех местах сквозные прочные пробоины, и в них виднеется белесое зимнее небо. На полу плоские широкие тазы, где с легкостью поместятся легковушки. В них полыхает пламя, заливая пещеру ярким теплым светом. Сам пол в какой-то прямоугольной мозаике со сложными орнаментами. Я присмотрелась и выдохнула. «Подожди, это что, ковры?» «Наверное», — отмахнулся Дива. Его, судя по всему, обстановка не удивляет. и он упорно тащит меня через зал к одной из колонн слева. Давай к столу, а то вернется, не заметит и затопчет. В том, что Горыныч нас не заметит, я очень сомневалась. А вот затоптать может, причем нарочно. Поэтому спорить не стала, позволив тащить себя к колонне, а сама глазела по сторонам. Колонны, похоже, выточены из самой скалы. Наверное, какие-нибудь сталактиты, сталагмиты. Сталагнаты обточил. Получилось красиво, еще и с витиеватыми узорами. Этот Горыныч тут весьма уютно обустроился. Во всяком случае, от того, что я себе напредставляла, его логово отличается сильно. Другой вопрос, что в его голове? Возвращение Горыныча ждать пришлось недолго. Едва мы с Дивой дошли до колонны, как со стороны входа громыхнуло и послышались лязгающие звуки, будто что-то огромное и тяжелое шагает по каменному полу и цокает когтями. Я оцепенела. А когда в зале появилась вся гигантская фигура Горыныча, и вовсе превратилась в камень. Сказать, что Горыныч большой, это ничего не сказать. Он как раз всеми тремя головами почти достает до сводов пещеры. Чешуя сверкает коричнево-красноватым, в левой лапе, которая анатомически рука, зеленый камешек с прожилками. Вообще-то это не камешек, а булыжник размером с корову. Но в Горыньей лапе он как раз мелочь. На спине два массивных кожистых крыла, а позади дергается длинный хвост, конец которого выглядит как наконечник копья. «Мамочки!» – пролепетала я, когда вся эта махида прошла мимо нас к ложу, сотрясая пещеру гулкими шагами, и с тройным выдохом водрузила ящериный зад на него. Я рассматривала три его длинные шеи, которые покачиваются и вертят головами. Головы здоровенные и напоминают башки тираннозавров из кино. Только более вытянутый, и глаза большие, желтые. От глаз тянутся два больших красных гребня до самого затылка, а в пастях сверкают ряды длинных и острых, как мечи, клыков. Не знаю, сколько бы я так стояла в оторопи, да и Дива, судя по всему, не торопился проявлять активность. Но Горыныч покашлял первой головой, которая сама левая, не ближе всего к нам, и сказал низким и басовитым голосом, от которого загудело нутро. «Эка, они достали меня, твари ненасытные! Чужеяды мракобесные! И ломятся же, как к себе домой!» Я все еще не решалась пошевелиться, только сильнее прижалась спиной к холодной колонне, не понимая, о ком он сейчас. Если о нас, то это не весело. А Горыныч продолжал недовольствовать. На этот раз проговорила вторая голова, средняя. «А я говорил, что надо слетать к Еге и попросить ее ведьмин круг очертить!» Никто бы из этих окоемов пройти бы не смог. Сидели бы сейчас спокойно, чай из самовара попивали бы, да Руслан бы гоняли. Но нет, уперлись оба, устроили тут голосилище. «Умолкните!» — гаркнула на первые две третья голова, та, что дальше всех от нас. «Вон, не видите, что ли? У нас гости, пока что непрошенные. Ну, сказывайте, кто такие, чего надо?» Я не сразу сообразила, что Горыныч обращается к нам. Только когда все шесть горыньих глаз уставились на нас, дошло. А когда дошло, холодная жуть прокатилась по мне от макушки до пяток и обратно. К счастью, Дива взял дело в свои руки. Он шагнул вперед и отвесил Горынычу земной поклон, затем прокричал. «Мы путники! Ищем защиты и пристанище! Не откажи в помощи, добрый змей Горыныч!» Все три головы переглянулись, а потом зал заполнился гулким, язычным хохотом, от которого задрожали внутренности. Горыныч запрокидывал поочередно голову и ржал, как конь ретивый, пока не надоело. Тогда утер слезы самой левой голове, и она проговорила. «Ну, насмешил! Добрым меня еще никто не называл! Ишь, с порога начал подлизываться! Ну, дает, а? Ну, сказывай, кто таков и что за спутница у тебя?» Меня факт того, что предводителем нашего беглянческого дуэта Горыныч сразу признал Дива, немного покоробил. Ведь в действительности вся эта эпопея – мое путешествие. Но высказать претензии вслух не решилась. Дива тем временем представился. Меня зовут Яросвет, но последние несколько лет все знали меня как Дива Лесную. Все три головы Горыныча переглянулись и хохотнули. «Так это ты? Надо же! А я все думал, кто нам под колпаком вашим сидит. — сказала самая левая и первая голова. А вчера колпак рухнул. Красиво так мерцало. Ну, стало быть, это за тобой навьё гонится. Ну, притянул Дива, но я решила, что пора выступить и мне. Я шагнула вперед на свой страх и риск. Не совсем, — перебила я Дива. Они бегут по мою душу. Три головы Горыныча повернулись ко мне, а желтые громадные глаза сузились, средняя голова спросила. «А ты кто такая будешь?» «Меня зовут Соня», — ответила я. «Я подопечная Акамира». И когда Горыныч с удивлением выпучил на меня все глаза, я без утайки рассказала ему все, что со мной приключилось. И про Акамира, который меня бросил в лесу, в том числе. Горыныч слушал внимательно, время от времени кивая то одной, то другой, то третьей головой. Когда я закончила, правая голова выдохнула из ноздрей дымок и проговорила с задумчивостью. «Ишь ты! Значит, ты Акамировский сиятель. И варянка гонится за тобой по всему тридевятому вместе со своей сворой». «Не только по тридевятому», — ответила я. «Она меня еще в своем мире заметила и там собиралась присосаться, но не успела. Акамир, точнее его помощники, увезли меня в его терем. Он вроде как меня обучал, а потом... Ну, в общем, это я уже рассказывала». Горыныч потер лапой подбородок средней головы. Она хмыкнула, а левая проговорила. «Не похоже это на Акамира. Я его 320 лет знаю и никогда не слышал, чтобы он подопечных в лесу бросал». От этих слов мне стало еще больнее. Значит, я единственная, кто ему так омерзителен, что он поступился своими принципами. Сделав вид, что мне абсолютно все равно, хотя в груди сдавило, я пожала плечами и сказала. Ну, а меня бросил. Не знаю, что бы было, если бы случайно не забрела под колпак Дива. В общем, слушай, каким бы негодяем ни оказался Акамир, я не такая, как он, и обязательства свои выполняю. Под непонимающими взглядами Горыныча и Дива я скинула с себя рюкзак и, открыв его, поковырялась внутри. Затем вытащила из него корзинку с печеньем, целехонькую и чистенькую. Печенье все такое же свежее и ароматное, как в первый момент после выпекания. Как Тихону это удалось, не знаю. Видимо, какая-то волжба. Но выглядит выпечка чудесно. Я потянула носом, пахнет теплом и уютом. Вроде голодная, но печенье почему-то не хочется. Лучше бы супа или каши какой-нибудь. Но вот угостить печеньем Горыныча — это с удовольствием. «Вот», — сказала я и подняла одной рукой корзинку над головой. «Это тебе, Горыныч. Мое служение или как-то так. Мне поручено разнести корзинки адресатам. Ты один из них». У всех трех голов Горыныча распахнулись глаза. Он всплеснул лапами, а средняя голова проговорила. «Ох ты ж лепота какая! Моё любимое с шоколадными кусочками! 100 лет не ел такого! Ты ж моя радость! Ну иди сюда! Давай, давай его скорей!» Неподдельная радость Горыныча меня немного насторожила. Кто бы мог подумать, что печенье в ком-то вызовет такое счастье? А потом вдруг мелькнула мысль. А ведь совсем недавно я сама находила спасение лишь в нем. Спасение от всего. От нападок матери, от ненадежных друзей, от разочарования и стресса. А теперь во мне что-то изменилось. Но что? И почему я вдруг перестала хотеть заедать проблемы? «Держи», — сказала я и протянула корзинку Горынычу. Едва она опустилась ящеру на когтистую лапу, как вместе с печеньем моментально увеличилась до размеров, соответствующих габаритам Горыныча. Я охнула, а он стал хватать печеньки и забрасывать их поочередно в каждую пасть, пока корзинка не опустела. «Ого!» — с осторожностью выдохнула я. «Ты бы поаккуратнее, а то крошками пришибешь». «Вкусно!» — отозвалась первая голова. «Сладко!» — подтвердила вторая. «Чудесно!» — заключила третья. Завершив уничтожение выпечки, Горыныч вытер пальцы о чешуйчатые бока и выдохнул с чувством полного удовлетворения. Я даже каким-то неведомым чутьем ощутила, что настроение его значительно улучшилось. «Ну, удружила, Софья», — сообщил Горыныч левой головой. «Служение твое идет как надо. У меня вон тоже послушник есть, но упирается не хочет служение совершать. Появился он у меня год назад, а я все бью с ним. Говорю ему, шагай по деревням, помоги им печки чистить, огонь развести. Сила же в нем пламенная, пылкая, а он уперся и говорит, что не нужно никому его и пламя. А раз так, то пускай мерзнут. Уже не знаю почему, но мне показалось, что понять этого Руслана можно, если его история хоть немного похожа на мою. А Горыныч продолжил. В общем, так. Оставайтесь позавтракать, а там ступайте. У меня нет барьеров, чтобы защитить вас от варянки. Пока что я их припугнул. Сидят где-нибудь в расщелине, зализывают раны. Но как очухаются, опять нападут. Нет, без разницы, комары и комары. И послушнику моему тоже. Он огненный колдун. Хоть и упирается учиться. А вот вам надо что-то делать. Новость не такая уж и плохая. Во всяком случае, небольшая фора у нас есть. Правда, надо придумать, куда бежать после. Я кивнула и стала застегивать рюкзак. К моему удивлению, заметила, что корзинок с печеньем больше нет. Хотя мне казалось, что Тихон насобирал их значительно больше. Да и Акамир говорил, что нужно отнести еще кому-то. Но печенья нет. Я его точно не ела, а Дива и подавно. Он даже не знал, что оно там было. «Спасибо, Горыныч!» — поблагодарила я ящера. «Мы что-нибудь придумаем». Стол накрыли. Точнее, он сам накрылся сразу под громадным ложем Горыныча. Красивые тарелки, серебристые блюда, правда, посыпанные какой-то крошкой, так что в них ничего не отражается. Я снова отметила, что и в пещере Горыныча нет зеркал. Непонятная какая-то у них история с отражающими поверхностями. Зато еда мне понравилась. Простая, вкусная. В моих тарелках оказались лапшовый суп с куриными шейками, тушеные овощи с мясом. На блюдце прилетел кусочек сметанного желе, а стакан из самовара налился ароматный чай с чабреца. Себе Горыныч организовал то же самое, но на своем гигантском столе. Горыныч позвал своего послушника Руслана. Молчаливый какой-то, угрюмый, недовольный. Немного коренастый парень, примерно лет 20. С коротко стриженными волосами и тяжелым подбородком. Он должен внушать уважение. Но пока, видимо, не научился. И скорее кажется застенчивым, чем мощным. Еле молча и спокойно. Я поглядывала на Дина, на Руслана, на Горыныча и думала, какие разные люди и нелюди здесь собрались. А еще о странных изменениях, которые почему-то во мне произошли. Причины я их пока не понимаю, но сами они налицо. Во всяком случае, то, что мне не хочется сожрать корзинку печенья, говорит о многом. «Руслан, а ты сам откуда?» Решила я разбавить завтрак разговором. «А тебе какое дело?» – буркнул Руслан. Горыныч повернул левую голову и проговорил строго. «С гостями можно и поприветливее». «Это не мои гости, а твои», – отозвался Руслан. «Неважно, ты в моем доме под моей опекой, так что веди себя правильно», – сказал Горыныч. Руслан откусил от куриной ноги приличный кусок мяса и стал жевать. «А то что?» Поинтересовался он сквозь еду. «Опять отправишь меня камни обтесывать?» Горыныч пожал громадными плечами и ответил буднично. «Может, и пошлю. А может, надоест с тобой возиться, и я тебя съем». Руслан поперхнулся и повернул голову к Горынычу. С выпученными глазами. Словно пытается понять, всерьез тут или шутит. Но, во-первых, Горыныч ящер, и мимика у него не приведи какая. А во-вторых, у него сразу три головы. И понять, какая из них выражает правду, непросто. Видимо, Руслана предупреждение пробрало, он отпил из стакана чая и проговорил мне. «Прошу прощения». «Да не страшно», — отозвалась я. «У всех бывают неудачные дни». Руслан хмыкнул, возвращаясь к поеданию куриной ноги. «У кого-то дни, а у кого-то вся жизнь». Мне больше стало казаться, что я могу понять этого парня. Даже померещилось, что чувствую его состояние. По сути, со мной происходило что-то похожее. У меня ничего не получалось, меня никто не поддерживал, но самое главное, я сама себя не могла поддержать. Потому что как поддерживать того, чье отражение вызывает отвращение? Так что да, я могла понять человека, который пытается отгородиться от всего мира, за маской злобы и отчужденности. Только бы ему не причинили боль. Я попыталась его подбодрить и сказала. «Уверена, у тебя все наладится». «Тебе легко говорить», — с кривой усмешкой отозвался Руслан. «С такой внешностью можно надеяться на что-то получше, чем кровать в кладовке и прокисшую капусту раз в день вместо еды». Я с непониманием показалась на Дива. Тот пожал плечами. Причем тут моя внешность и как она может облегчить жизнь, вообще не ясно. Тогда я повернулась к Горынычу, а тот ответил средней головой. Руслан с детства жил в приемной семье. Как видите, они не заботились о нем. Я забрал его год назад, когда у него стал проявляться огненный талант, чтобы не спалил чего ненароком. Вот учу, как могу. Руслан вскочил и вдруг выкрикнул. Не надо меня тут жалеть. Хватит рассказывать обо мне так, будто ты что-то знаешь. Ты ничего обо мне не знаешь. После чего выпрыгнул из-за стола и убежал куда-то в небольшой тоннель. Горыныч вздохнул, правая голова проговорила. Вот так все время. Тут не лезь, там отстань. А как полыхнет, так сразу. Горыныч, спаси! Горыныч, потуши! Ну и что мне с ним делать? Сожрать и дело с концом. Так нет, послушник же. Он мне как... родной, в общем. Бестолочь. Слышать это было грустно. Мальчишку жалко, хотя он и требует, чтобы его не жалели. Но это даже не жалость, а скорее сочувствие и сострадание, когда искренне хочется помочь. Не знаю почему, но я вдруг ощутила себя гораздо старше Руслана и опытнее. Хотя, судя по всему, по годам как раз постарше он. «Может, сходить за ним?» – спросила я. «А толку?» – отозвался Горыныч. «Хочешь, сходи. Но будь осторожна. Он вспыльчивый».